252. Потому, когда устремление насыщает дух, то, соответственно, устанавливается понимание необходимости высших мер. Потому для продвижения нужно понять, как бережно относиться к иерархии. Потому нужно утвердить сознание на великом понимании иерархии. Так без явленного фокуса не достичь и не построить. Творчество может развиться только утверждением фокуса. Так заповедую.